Была у нее одна только слабость, перед которой иногда смирялась даже и мания скупости. Эта слабость – слепая безграничная любовь к своему сыну, которому она кое-когда даже деньги, кроме положенного содержания, давала и который сумел себя поставить в несколько независимое положение. Он жил в доме матери, но на отдельной квартире, которая нужна была ему в сутки минут на 10, не более, потому что застать его можно было везде, кроме дома. Сынок кутил, давал векселя на весьма порядочные суммы, прикидывался перед матерью положительным сыном, а мать ничего не подозревала и души в нем не чаяла. Пообедав очень скромно куриным бульоном, старуха удалилась в свою молельню. Она очень была благочестива и принялась за чтение какой-то душеспасительной книги, над которой вскоре и задремала, что продолжалось до того времени, пока и не объявили о приезде мадам Шипониной с дочерьми и племянницей. Племянница эта и была та самая Зина, подруга княжны Анны, которой та и отпросилась нынешним утром. У престарелой мадам Шипониной, кроме хорошенькой племянницы, были еще три нехорошенькие и престарелые дочери, три перезрелых и потому злющих девы, которых за глаза называли «тремя грациями». Отличительные черты их были наивная скромность, строгая нравственность, глубинная невинность и сентиментальная любовь к небесному цвету. Кроме этих трех, без всякого сомнения, прекрасных качеств, ходили о них еще слухи, будто каждая злющая великосветская сплетня истекала невидимым образом непременно из источника трех граций. К этому последнему источнику пылали они еще большую любовью, чем к небесному цвету. Хозяйка очень любезно вышла в гостиную к приехавшему семейству, и после обычных приветствий, не находя между ними своей дочери, спросила несколько удивленным тоном: «А где же моя Анна? Или вы, сударыни, ее дома бросили?» Те не совсем ясно поняли последнюю шутку старухи. «Как дома?» — спросила одна из трех граций. «Ну да, дома», — продолжала любезно шутливым тоном княгиня. «Я ее что-то не вижу с вами». «А где она, в самом деле?» – спросила хорошенькая Зина. «Вы это должны лучше знать», – отшучивалась княгиня. «Впрочем, неужели это она прямо к себе пошла?» «Какая глупая!» – нежно-материнским тоном добавила она, хотя внутренне и вознегодовала на дочь за сделанную ею неловкость. «Поди попроси княжну поскорее сюда, к нам», – приказала она вошедшему на ее звонок человеку. Тот пошел и через минуту воротился, объявив, что княжны нет дома. Княгиня встревожилась. «Что же это значит? Где же вы ее оставили, сударыни? Что с нею? Уж не больна ли она? Скажите мне, Бога ради!» «Извините, княгиня, я не совсем понимаю вас», — возразила удивленная Шипонина. «Как не понимаете? Да ведь она у вас же была!» «Когда?» «Сегодня. С 12 часов утра отправилась», с возрастающим беспокойством доказывала княгиня. Три грации вытянули шеи и ядовито навострили уши. «Нет, она не была у нас сегодня», — ответила Шипонина. «Но ведь вы ей писали», — продолжала старуха, обращаясь к Зине. «Я? Нет». «Да, я ей писала в замешательстве», — ответила Зина, понявшая, что тут должно быть нечто не совсем ладно, и не захотевшая выдать подругу, хотя решительно не знала, в чем дело. Три грации подозрительно поглядели на хорошенькую Зину, которую они ненавидели от всей своей кроткой души. «Кто проводил княжну?» «Позови сюда», — обратилась княгиня к лакею, и через минуту вошел Петр, бледный как скатерть. «Ты провожал Анну Яковлевну?» «Я, ваше сиятельство». В это время княгине подали письмо с городской почты. Княгиня дрожащими пальцами быстро сорвала печать, стала глазами пробегать письмо и, мгновенно побледнев, без звука, как сноп, рухнула на пол. Удар ее фамильной гордости был нанесен. Все тотчас же бросились к бесчувственной старухе. Поднялась беготня, суматоха, и в этой-то суматохе одна из трех граций ловко подхватила с пола полученную записку, и в то время, как княгиню уносили на руках в ее спальню, быстро и жадно пробежала ее глазами. На желтоватом лице ее заиграла злорадная улыбка. «Это очаровательно! Это очаровательно!» — шепелявила она каким-то захлебывающимся шепотом, закатывая под лоб свои крысиные глазки. «Что? Что такое?» — приступили к ней вместе с матерью две остальные грации. «После! После скажу вам все!» — с наслаждением проговорила она, роняя письмо на прежнее место, и потом, приняв вид оскорбленной нравственности, присовокупила весьма величественным и даже строгим тоном. «Маман, мы ни одной минуты более не должны оставаться в этом доме». И семейство Граций немедленно же удалилось из дома княгини Чечевинской. Вот короткое содержание письма, столь поразившего старую княгиню. «Я солгала, сказав вам утром, что еду к Зине. Если есть время, то найдите предлог предупредить Шипониных, чтобы они не приезжали. Постарайтесь скрыть от всех мое отсутствие, если это возможно. Я не могла признаться вам раньше. Вы меня слишком мало любите. Сегодня я сделаюсь матерью». Подписи не было, но рука княжны. Писано по-французски.